Часть вторая. Отлично, нам все ясно. И что теперь? Глава 13. Взаимное уважение и доверие. Хватит спорить о том, кто прав. Один из самых распространенных семейных недугов — бесконечный спор о том, кто прав. Почему он возникает? Причина в том, что у каждого из супругов есть своя типичная доминирующая роль. Майк, например, человек с преобладающей ролью Пи, который женат на Синди с доминирующей ролью Ай. В предыдущих главах мы узнали, какие типичные конфликты могут у них возникнуть. Майк будет больше времени уделять работе, и у него не хватит терпения удовлетворять потребности Синди в общении и ласке. Он станет обвинять ее в том, что она не поддерживает его карьерных устремлений. Синди, как представитель типа Ай, будет чувствовать себя отверженной и от огорчения станет обвинять в этом Майка. Они начнут выяснять, кто прав. Но это бесцельное и бесполезное занятие. Они теряют время, поскольку в каком-то смысле оба правы. Все роли важны, и в общем котле отношений ценен вклад каждого. Взаимодополняющая команда. Прекратив бороться за правоту, увидев, наконец, вклад и ценность дара, которым обладает другой, мы сможем действовать синергично, как взаимодополняющая команда. Это наполнит брак энергией и воодушевлением. Вместо того, чтобы бороться друг с другом и рушить свою семью, мы должны быть благодарны за вклад партнера, учиться друг у друга. За время моей карьеры я не раз наблюдал подобное в бизнесе. Покажите мне успешную компанию, и я покажу вам взаимодополняющую команду. Следует узаконить различия и, полагаясь на взаимное уважение и доверие, объединиться. Покажите мне развитое общество, и я покажу вам, как в нем на основе взаимного уважения поддерживают друг друга разные культуры. То же касается брака и семейной жизни. Как же при различиях между нами? Разницы в преобладающих ролях и выраженных чертах характера, неминуемо приводящие к конфликту, можно стать взаимодополняющей командой. Нам следует узаконить различия и, полагаясь на взаимное уважение и доверие, объединиться. Что я имею в виду под взаимными уважением и доверием? ВУ и Д. Возможно, для вас это прозвучит как очередная порция теоретических рассуждений. Мол, относитесь внимательнее к супругу, следите за своими манерами, слушайте и поддакивайте, ловите каждое слово не для того, чтобы ответить, а для того, чтобы понять и прочее в том же духе. В этих приемах есть смысл, но я имею в виду другое. Для начала поговорим о взаимном уважении. Взаимное уважение. Когда мы умеем учиться и учимся у несогласного с нами супруга, наши отношения полны гармонии и созидания. Так бывает, если мы с уважением относимся к словам другого. Это не значит, что я должен соглашаться со всем, что мне говорят. Это всего лишь означает, что я хочу прислушаться и извлечь урок из нашего несогласия. Философ Иммануил Кант сказал, что уважение — это признание за другим права на инакомыслие. Когда вы признаете суверенитет, неотъемлемое право вашего партнера думать иначе. У разнообразия есть польза. Нам присущи разные стили поведения. Мы сошлись и стали парой потому, что мы разные, а значит, нам нужно учиться друг у друга, извлекать выгоду из различий между нами. Недостаточно увидеть и принять различия. Нужно поддерживать их с полным уважением, с пониманием того, что они закономерны и желательны. Хотелось бы, чтобы партнер, споря, умел не ссориться. В одной еврейской молитве есть строчка, всегда меня удивлявшая. В ней говорится, что дерзкая женщина — супротивный сторонник. Мне всегда было непонятно, какой же она сторонник, если супротивный. Теперь я понял. Это зависит от того, как она противится. Если она начнет критиковать мужа и принижать его решение, это не принесет большой пользы, правда? Но если она скажет «Дорогой, а подумай о том и этом», она укрепит его позицию, указав слабые места в его аргументации. Когда человек говорит это с уважением, он помогает другому. Муж учится у своей жены-соратницы. Мы утверждаем, что противоположности притягиваются. Вначале Синди и Майк понравились друг другу именно из-за свойственных им различий. Благодаря им они дополняют друг друга. Но их брак окрепнет только если между ними есть взаимное уважение. Если они готовы принять точку зрения другого и поучиться друг у друга, то смогут принимать более верные решения, чем в одиночку. Хотелось бы, чтобы партнер, споря, умел не ссориться. Конфликт может нести гармонию, если он дает силы для роста и созидания. А это бывает тогда, когда спорящие готовы учиться и уважают стиль поведения и образ мыслей другого. Не стоит путать уважение и хорошие манеры. Уважение — это не приветливость в разговоре и не прямой взгляд в глаза собеседника. Конечно, нужно оставаться цивилизованным человеком, но это только отсутствие проявлений враждебности. Истинное уважение касается вопросов ценностей и позиций по отношению к другому. Выбирая мужа или жену, мы ищем того, кто укрепит нас, указав нам на наши слабости. Учитывая критику, мы усиливаем свои позиции. Конфликты не разрушают семью. Их возникновение предсказуемо, поскольку мы влюбляемся и женимся на тех, кто отличается от нас. Семью разрушает не то, что мы спорим, а то, как мы спорим. В Йельском университете многие годы велись наблюдения за отобранными женатыми парами. Целью было определить черты личности, по которым можно предсказать, что два человека останутся вместе. Ученые обнаружили очень интересную вещь. Нет таких личных характеристик, по которым можно определить, кто останется в браке. Предсказать прочность семьи можно не по различиям, а по тому, как партнеры в паре относятся к различиям между ними. Я полагаю, что первым фактором, определяющим отношение к различиям, окажется взаимоуважение, а позже к нему добавится взаимное доверие. Пары, у которых есть взаимное уважение и доверие, останутся вместе. Другие либо разведутся, либо останутся вместе, но, по сути, перестанут быть семьей. Семью разрушает не то, что мы спорим, а то, как мы спорим. Конфликт может быть созидательным. Например, некоторым семьям он помогает объединиться. После конфликта супруги чувствуют, что стали ближе, чем были. Они прорастают друг в друга. В других семьях из-за ссор супруги все больше отдаляются. Почему так? Дело не в том, из-за чего возник спор, а в том, как люди ведут себя, когда не согласны друг с другом. Допустим, вы поругались с супругом или другим близким человеком. Спустя годы вы не вспомните, о чем именно спорили, но никогда не забудете, как это происходило. Неприятный осадок останется. Вы никогда не забудете, испытывали ли вы доверие и уважение к этому человеку. Советую каждый раз, когда вы выражаете несогласие партнеру, больше следить за своими выражениями, чем за предметом спора. Нужно уважать друг друга, невзирая на различия в суждениях и поведении. Вы должны быть готовы услышать точку зрения партнера, то, чего вы не хотите или не можете увидеть. Для этого нужно уважение к инакомыслию, иначе вы ничему не научитесь. И оно должно быть взаимным, чтобы обе стороны могли понять что-то новое. В этом смысле супруги в паре подобны коллегам, от латинского «коллегум», буквально «прибывшие вместе». Они начинают путь с разных позиций и благодаря уважительному диалогу учатся друг у друга и приходят к общему выводу. Поэтому, когда истинные коллеги что-то обсуждают, один из них может сказать: «Со всем уважением к познаниям моего коллеги, позвольте мне выразить несогласие». Обратите внимание, что сказано об уважении, выражена готовность учиться и открытость новому. На иврите слова «коллега» и «конфронтация» имеют родственные корни — «амит» и «имут». Вы можете не соглашаться с коллегой, но выражать свое несогласие уважительно. Какой урок вы можете извлечь из этого спора? Расхождение супругов во мнениях может оказаться болезненным. Как вы справитесь с этим? Вот подходящая к случаю притча. У отца было два сына. Один конченый пессимист, постоянно жалующийся на жизнь, во всем находящий недостатки. Другой его противоположность — вечный оптимист, которому жизнь всегда казалась прекрасной и все в ней отлично складывалось. Отец решил сделать что-нибудь, что помогло бы им уравновесить свое отношение к жизни, и наполнил комнату пессимиста игрушками, чтобы тот увидел, что жизнь прекрасна. Комнату оптимиста он до потолка завалил конским навозом, чтобы показать, что в жизни не все складывается идеально. Затем он оставил их подумать на некоторое время, чтобы, вернувшись, узнать, что они поняли. Ребенок-пессимист сидел посреди комнаты и плакал. «Почему ты так со мной? Столько игрушек сразу! Я не выберу, во что играть! Мне так плохо!» Отец пошел в комнату оптимиста и обнаружил, что тот разгребает навоз лопатой, счастливо насвистывая. «Чему это ты радуешься?» — спросил отец в недоумении. Ребенок ответил. «Тут столько навоза! Наверное, рядом бегает пони!» Когда вы спорите с тем, кто не согласен с вами, не обращайте внимания на навоз. Боль. Лучше поищите пони. Что такого, о чем вы не знаете, человек пытается вам сказать? Какой урок вы можете извлечь из этого спора? В качестве упражнения вспомните ваш спор с супругом. Как вы себя вели? Повышали ли голос? Вы обвиняли и осуждали друг друга или пытались понять точку зрения собеседника? Итак, поскольку не существует идеального супруга, который смог бы успешно играть все четыре роли PAEI, партнеры должны идти по жизни как взаимодополняющая команда, в которой принимают решения, проявляя уважение к особенностям друг друга. Умение принимать решения в партнерстве, в атмосфере взаимного уважения — инструмент, который можно применять каждый день и в любой ситуации. Решения и выводы порой меняются со временем. Может измениться суть спора, принятые решения и методы их достижений, но атмосфера, в которой они принимаются, должна сохраняться. Однако взаимного уважения недостаточно. Невзирая на естественный в любых отношениях конфликт интересов, необходимо систематически укреплять и поддерживать взаимное доверие. Взаимное доверие. Что такое взаимное доверие? Это ваша вера в то, что у семьи есть общие интересы. Когда вы не боитесь подставить спину, потому что верите другому. Ранив вас, он и себя ранит. Вы в одной лодке. У вас общие интересы. Невозможно иметь все сразу, только по очереди. Все вы можете получить только в долгосрочной перспективе. Если верите, что разность интересов — временное явление, и она сгладится со временем. Например, если вы хотите того, чего я не хочу, без доверия друг к другу мы станем бороться за победу. Если доверие присутствует, я могу уступить вам сейчас, потому что вам хочется получить свое больше, чем мне. Тогда позже, когда это будет особенно для меня важно, вы уступите мне. Я верю, что вы поступите со мной так же, как я с вами. Посмотрим, как это бывает у друзей. Я приглашаю вас на ужин. Я плачу за него. Вы в выигрыше. А я потратился. Но что будет в следующий раз, когда мы пойдем ужинать? Кто заплатит? Как вы видите, в краткосрочной перспективе у нас конфликт интересов, но в долгосрочной он сгладится. Но чтобы так и случилось, вы должны верить, что в будущем ваша жертва вознаградится. Это и есть доверие. Англоязычные утверждают, жизнь нужна для того, чтобы, отдав всего себя, получить от нее сполна. Так и в счастливом браке. В некоторых языках, таких как турецкий, греческий и арабский, говорят наоборот, жизнь нужна для того, чтобы, взяв от нее все, взамен отдать себя. В этом вся разница. В том, чтобы получить, отдав, присутствует доверие. Вы вкладываетесь, веря, что вам воздастся старицей. Когда вы говорите «отдать, получив», доверия нет. Вы сначала берете, чтобы удостовериться, что ничего не теряете, а потом расплачиваетесь. В обществе, где принято оплачивать по получении, нет доверия. Америку делает успешной культура взаимного уважения и доверия. Своеобразие в ней, при котором различия не только уважаются и одобряются, но и желательны, сочетается с культурой доверия. Я наблюдал подобное по всему свету. Доверие и уважение — ключевые факторы экономического успеха. Мы уже затрагивали этот вопрос, говоря об успехе. Внешняя сплоченность, деленная на внутреннюю разобщенность, является функцией ВУ и Д. Чем больше ВУ и Д, тем меньше внутренняя дезинтеграция, тем меньше потери энергии. Вся она может быть потрачена на внешнюю интеграцию, по которой обычно измеряется успех. Ради гармоничной, взаимовыгодной атмосферы благоприятствования нужно взаимное доверие. Конфликт нужно перевести в конструктивное русло, создав благоприятную симбиотическую среду. Симбиоз означает, что оба партнера полагают, будто все делается во благо каждого из них. А значит, они оба чувствуют, что находятся в одной лодке, и их отношения строятся на взаимозависимости, сотрудничестве и взаимных уступках. Поэтому супругам в браке нужно оставаться друзьями. А друг — это тот, кто разделяет твои интересы, тот, кому ты доверяешь, кто не ударит тебя в спину, поскольку ранит этим себя. У вас общие интересы. На иврите «друг» звучит как «хавер». Слово образовано от корня «хвр», который означает «быть связанными». Поскольку вы связаны, то с вами происходит то же, что и с другом. Английский философ и политик Фрэнсис Бэкон определяет друга как человека, который вполовину уменьшает твои горести и удваивает радости благодаря тому, что сопереживает тебе, разделяя твои интересы. Отсутствие дружбы, а не любви, делает семьи несчастными. Фридрих Ницше. Ваша задача как пары — стать уважающими друг друга коллегами и одновременно крепко привязанными друг к другу друзьями. Вы спорите и в это время учитесь друг у друга, но благодаря тому, что у вас общие интересы, оба получаете пользу. Партнер не всегда соглашается с вами, но в одном ваши мнения должны сходиться. В вашей семье есть общие интересы. Что происходит, если взаимное доверие отсутствует? Внутренние трения и бесплодные конфликты разрывают и мучат всю семью. Вы боитесь подставить плечо людям, с которыми живете, кого считаете близкими. Все силы семьи уходят на подозрения, обвинения, стычки и охоту на ведьм. Многое способно подорвать доверие в семье. Романы на стороне, тайные траты, клятвы приходить вовремя и неумение держать слово, данные и невыполненные обещания. Список можно продолжать бесконечно. В качестве упражнения вспомните свои обиды на супруга. Что подорвало ваше доверие к нему? Чем он нанес ущерб вашим интересам? Взаимные уважение, доверие и любовь. Создать счастливый союз возможно, если общаться друг с другом как близкие соратники и готовые на взаимные уступки друзья. Мы уважаем друг друга и доверяем друг другу, а значит, наши отношения гармоничны и взаимовыгодны. Там, где есть взаимное доверие, если один дарит, другой делает подарок в ответ. Не всегда сразу. Но хотя ответного подарка придется подождать, благодаря доверию не о чем беспокоиться. Я верю, что однажды получу что-то взамен, и каждый из нас получит то, что ему нужно. В любовных отношениях нет нужды ждать. Между одариванием и обратной связью нет перерыва. Почему? Потому что дарить и получать здесь одно и то же. Как так выходит? Вы ведете в цирк детей для того, чтобы они заботились о вас, когда вы состаритесь и одряхлеете? Или вы делаете это ради удовольствия видеть их хихиканье, смех, аплодисменты и веселье? В любви жертва и воздаяние совпадают. Когда вы любите, то не ведете учет того, что делаете для любимого, потому что ваше приношение обогащает вас. Чем больше вы отдаете, тем богаче становитесь. Самообогащение за счет самоотдачи возможно, если мы любим так же, как родители, ведущие детей в цирк. Иначе в цирке малышам было бы скучно. Нас бы расстроило, что дети хлопают в ладоши из-за каких-то глупостей, пока на работе нас ждет куча недоделанных дел. В любви жертва и воздаяние совпадают. Родители должны для всех создать и поддерживать благоприятную атмосферу, основанную на взаимном доверии. При этом у нас должна быть общая цель. подпитка духовного стержня отношений, одаривание любовью, самоотдача — тот вид жертвы, который способен сам по себе приносить радость. Я полагаю, что взаимные доверие и уважение становятся основой взаимной любви. Без них чувство медленно, а то и резко уходит. Чем крепче взаимные уважения и доверие, тем более сплоченными, близкими и крепкими будут ваши отношения, и тем больше любви будет в вашей семье. Любовь может начаться с увлечения, но настоящая любовь основана на взаимных уважении и доверии, когда супруг – ваш лучший друг и соратник. Взаимные уважения и доверие – позиция прекрасная, но не всегда стойкая. Проблемы, следующие за переменами, устраивают им проверку на прочность, и не все пары сдают этот экзамен. Более 40 лет я анализирую процесс изменения систем, правительств, компаний, а теперь и семей, так, чтобы они не только полагались на ВУЭД, но и могли строить необходимое им доверие и уважение. Как уже говорилось, обещание «я женюсь на идеальном человеке», уважающим меня и доверяющим мне, который с первого дня будет мне и другом, и соратником, и возлюбленным, не сбудется. Возможно, на первый взгляд вам кто-то и покажется похожим на идеал, но со временем его золотые одеяния потускнеют. Поскольку нам необходимо разнообразие поведенческих стилей, а оно приводит к столкновениям, благодаря различиям между нами мы можем достичь благоденствия и процветания. Мы не можем полагаться на прочность уважения и доверия, не подпитывая их. Любовь основана на взаимных уважении и доверии. Даже если в начале отношений ВУЭД присутствуют, они будут многократно проверяться на прочность в течение жизненного цикла. Чем больше перемен происходит в семье, тем круче окажутся проверки и тем выше шансы, что ВУЭД исчезнут. И снова наша методология научит вас развивать ВУЭД, не полагаясь на то, что есть. Здесь недостаточно просто поговорить. Нужны преданность друг другу и тяжелый труд. В семье доверие и уважение не смогут продержаться долго, если вы не будете регулярно укреплять их. Любая система стремится к энтропии, если вы не вкладываете в нее энергию. Семейная жизнь не исключение. Но если вам надоело ссориться и спорить, ваши силы и аргументы на исходе, и вы готовы к переменам, слушайте дальше. Следующие главы этой книги сосредоточены на тех практических шагах, которые вам нужно предпринять, чтобы укрепить доверие и уважение. Тогда расцветет и любовь. Вы научитесь преодолевать проблемы в браке так, чтобы принятые решения сближали вас еще больше. Не бывает прочной любви без взаимных доверия и уважения.